Интерлюдия. Достопочтенный Литтинейт. Керок, Верхний город, вилла Цикламен. Замок Рисберг. 1 июля 1245 года от Возрождения. Дорогая Коралл, надеюсь, что мое письмо найдет тебя в добром здравии и хорошем расположении духа, и что все идет в соответствии с твоими пожеланиями. Спешу сообщить тебе, что ведьмак, называющий себя Геральтом из Ривии, наконец соизволил появиться в нашем замке. Сразу после прибытия, не позднее, чем через час, он проявил себя раздражающе невыносимым и умудрился отвратить от себя абсолютно всех, в том числе почтенного Арталана, человека, который является воплощением дружелюбия и доброжелателен к каждому. Мнения, циркулирующие об этом субъекте, как оказалось, ничуть не являются преувеличенными, а антипатии и враждебность, с которыми его повсюду встречают, имеют свое глубокое основание. Однако все же нужно отдать ему честь, и я буду первым, кто это сделает, Сине Ира Эт Студио, объективно и беспристрастно. Этот субъект является профессионалом во всех отношениях и в смысле своей квалификации заслуживает абсолютного доверия. Он выполнит то, что ему поручено, или погибнет, пытаясь это сделать. Сомнений быть не может. Цель нашего предприятия, таким образом, можно считать достигнутой. В основном благодаря тебе, дорогая Коралл. Благодарим тебя за твои усилия. Благодарность эту мы сохраним навсегда. Моя личная и особая благодарность тебе, как давнего друга, помнящего о том, что нас связывало, и лучше других понимающего принесенную тобой жертву. Я понимаю, как должно быть ты страдала от близости этого субъекта, являющегося в сущности конгломератом пороков, которые ты ненавидишь. Проистекающий из глубоких комплексов цинизм, колючая интровертная натура, неискренний характер, примитивный ум, посредственный интеллект, чудовищное высокомерие. Не говоря уже о том, что у него неприятные руки и неухоженные ногти. Не стану тебя раздражать, дорогая Коралл. В конце концов, я знаю, как ты ненавидишь такие вещи. Но, как я уже сказал, настал конец твоим страданиям, бедам и волнениям. Ничто уже не стоит на пути, поскольку твои отношения с этим субъектом прекратились, и все контакты с ним прерваны. Это позволяет положить конец и дать отпор клеветнической болтовне, распространяемой злыми языками, которые твою мнимую и, несомненно, притворную любезность к ведьмаку постоянно пытаются представить как какой-то дешевый роман. Но хватит уже об этом, это пустые разговоры. Я был бы самым счастливым человеком, дорогая Коралл, если бы ты навестила меня в Рисберге. Излишне говорить, что достаточно одного твоего слова, одного кивка, одной улыбки, чтобы я стремглав помчался к тебе. С глубоким уважением, твой Пинетти. Постскриптум. Злые языки, о которых я уже упоминал, предполагают, что твои милости, расточаемые ведьмаку, проистекают из желания досадить нашей коллеге Йеннифер, все еще якобы увлеченной ведьмаком. Достойны жалости, наивности и невежества этих интриганов. Всем и каждому известно, что Йеннифер остается в пламенных отношениях с неким молодым предпринимателем из ювелирной гильдии, а о ведьмаке и мимолетной связи с ним вспоминает, как о прошлогоднем снеге.